Девятое. Никакого вреда. Глава 25, в которой ничего не происходит, но кое-что выясняется. Сок мира, поэзия. Как мне выжать тебя из толщи людской, что обросла коростой корысти? Сердце опять напряглось от любви, но куда излить ее? Разве в призрак, что так несовершенно слепило бедное воображение? Свободный, смелый, гордый, прекрасный человеческий образ. Где найти тебя? Вдруг просияет чей-то луч на гнилом рабском мясе, и душа уже рвется к восторгу, и горестно влюбляется в мясо, а любить-то надо луч, только легок луч. Луч летуч, как медлительной, неповоротливой душе угнаться за ним. Дух дышит, где хочет. Что ж, охотиться за ним по свету, ловить блики, собирать вспышки? Душа так не может, нет. Она течет, она влачится за мечтой. Она ищет один любимейший образ, чтоб разлиться по нему всей своей томительно-жемчужной, сочно-устричной сутью. Так больно потом отдирать ее, присохшую к бесплодным, безответным камням. Неужто вечен этот обман? Что мне делать с тобой, душа? Никогда я не знала ответа, не знает его и наш герой, блеклый воин, заплутавший в колдовском лесу. Не войти в замок, обведен чертой, и не выйти из леса. Тропинки, как вступишь на них, тают на глазах. Мы, конечно, сочувствуем заблудшему. Наш Бог — действие. Мы знаем толк в этих драмах бытия и подсказываем герою — действуй, действуй. Он и старался, если помните. В самом начале нашего странного рассказа сделал королеве уже и предложение и был деликатно отвергнут. Вот и надо было уходить, но душа уже приросла, прилепилась к излюбленному образу. И враз отлеплять душу от излюбленного — рискованная хирургия. И где лечат душевную боль? Нигде ее не лечат, ее глушат, когда уже невозможно скрыть. В отношениях людей с собственной душой царит беспардонное варварство, а мир вокруг не тот, не изначальный, а подмененный. Добавляет жару, какая еще там душа? Да вот та самая, о которой так мало известно с эллинских времен. Разве что удалось взвесить, говорят, 21 грамм. Наверное, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Ну так что же, разводить турусы вокруг такой безделицы? Сравните призрачные 21 грамм души и 60-80, а то и все 100 килограммов самого настоящего, чудесного, теплого, живого мяса, с которым хлопот не в проворот, о котором на минуту не забудешь. Правда, без этой подозрительной безделицы души наше мясо превращается в кусок падали. Стало быть, есть же все-таки смысл с нею повозиться. Миллионы людей в России научились, корчась на своих клочках земли, терпеливо и вдохновенно выращивать кабачки и помидоры. Хотя бы десятую часть такого усердия пустили на выращивание души. Андрей чувствовал рост своей душеньки по усиливающейся радости существования, сдобренной, конечно, тревогой и печалью для живительного контраста. Любимый образ сиял где-то там, в грудных глубинах, и Андрей смирял естественный эгоизм всякой страсти. Она не может принадлежать ему одному. Она не может принадлежать никому. «Что ж», — спросите вы внезапно и на миг обнажившегося автора. «Ваш герой, по вашим утверждениям, нормальный здоровый парень, 2 года жил без женщины, питаясь чистой радостью безответной любви, нереально». Отчего нереально? Бывает. Но что касается нашего Андрея, то лукавить не будем. Хаживал он к Лидочке, разведенной, с детем. Продавщица книжного магазина «Альфавиль» с Ленинградского проспекта, немного смахивающей внешне на Эгле, которую Лидочка, узнав по рассказам Андрея, тихо и страстно ненавидела и делала все ей наоборот. Усердно красилась, носила короткие цветные юбочки и неуклюже цокала каблучками. Приметив милого покупателя, Лидочка пробовала было выполнить советы о покорении мужских животных из женских журналов, Но все быстро полетело к бесу. И звонила она первой, и свидание выпрашивала, и плакала не кстати. Андрей был с ней нежен, терпеливо выслушивал глупости и приглашал иногда к себе, честно предупредив, что для солидного развития отношений плацдарма нет. Вы ж понимаете, не родилось еще женщины, которая будет воспринимать такие тексты всерьез. Лидочка вносила в жизнь Андрея маленькие осложнения. То гордо пропадала на 2 недели, а потом, напившись мартини со льдом, звонила в 2 часа ночи робко и отчаянно. То случайно прогуливалась ранним утром по маршруту Андреевой утренней пробежки, то забывала варежки в ванной и непременно желала вечером зайти за ними. Он не сердился, только удивлялся, что, прожив 4 года с каким-то козлищем, воспитывая собственную Дусеньку, Лидочка была из породы девочкиных мам, она нисколько не повзрослела и не заматерела. Ах, девочки, девочки, малорослые, худенькие, симпатичные, чистенькие детки, продавщицы, секретарши, маникюрши, бегущие по утрам на работу с клиентами в полной боевой готовности. Все, что надо, очищено, подмазано, выщипано, сбрито. Младенцы в джунглях, выгнанные нуждой из дома на заработки. Андрей видел, сколько надежды в их глазах, сколько обращенной к нему надежды. Смущался. Неловкая нежность и смутная жалость соединялись в несильное, трепетное чувство и доставались Лидочке. Так что не было в его жизни трагического раздвоения на любовь земную и любовь небесную. Он отдавал Лидочке то, в чем Эгли не нуждалась, как будто искупая свою вину перед оставленными девочками. «Да, и на этой хорошей крошке, и на этой я, в принципе, мог бы жениться», — думал иной раз Андрей. «Но что это была бы за жизнь, если я уже сейчас ее себе представляю в деталях, на много лет вперед?» На него поглядывали и другие, фальшивые, развязные, хищные. Но тут Андрей временно превращался в истукана. Мог даже оскорбить действием, если агрессорши наседали. «Нет, это нет». Женский призыв не имеет права переступать черту, и если он это делает, надо сражаться и отторгать врага, выметая его за границы. Он не понимал, насколько он одинок, во всяком случае не ощущал это как беду и драму. Потребность в личном обращении без общего дела понемножку отсыхала, съеживалась, и он, проведя вечер с Лидочкой, чувствовал предельную насыщенность диалогом с другим человеком. Вот как будто дыни объелся, и вкусно было, а тошнит. Лидочка любила медленно, с выкрутасами раздеваться под музыку, что казалось Андрею надуманным, а было искренней попыткой реванша за жизнь с мужем, который никаких прелюдий не понимал. Лидочка всерьез интересовалась книгами, которые продавала, в основном то были современные романы, и спрашивала Андрея о его мнениях. А он редко заглядывал в современные романы и подозревал, что она спрашивает от неловкости и неумения говорить о том, что действительно важно. Она пыталась быть полезной. Выхлопотала Андрею заказ на рекламную листовку своего магазина, и он сделал это, но с неохотой, с досадой. Сказал ей, что он пользуется ее наводкой в первый и последний раз. Не хотел брать даровое топливо женской любви. Это напоминало Андрею дядьку Валерку, и он считал такое существование разновидностью наркомании. Равнодушие Эгли к чужой любви его восхищало. Жить из себя. Брать от неба, от земли, от воздуха и воды, от музыки, от книг, но не пожирать души других вместе с грязью, с микробами, которые заводятся и в душах с той же легкостью, что в немытом теле. «Я часто встречаю в кинофильмах и телесериалах», — с неудовольствием заметила Нина Роденко, — «огромное количество женщин, которые орут, визжат, рыдают, вопят и стонут при малейшей опасности или несчастье. Что за вздор такой? Где сценаристы, режиссеры и актеры видели подобное? Это чистый навет. Женщины охотно вопят и рыдают по пустякам, когда воюют с ближними за пространство жизни. Если есть подлинная угроза, настоящий ужас, если страхи не выдуманы, а реальны. Подавляющее большинство женщин моментально отвердевает душой. Фонтан реакций вмиг затыкается. Наступает особая бесчувственность, которая делает возможной еще и особую решительность. Да, вылезает инстинкт, животное начало. Так где вы видели животное, которое орет и визжит в минуту опасности? У женщин есть красивая, почетная миссия оплакивания жизни, но она осуществляется в иных формах и в других обстоятельствах, чем нам показывают в клеветнических визуальных подделках. А откуда взялась дикая идея, что женщины боятся мышей? Не видела ни одной такой бояки за всю жизнь. Чушь какая-то. У Эгли были основания верить в свою исключительность. Несколько раз в жизни она испытала запредельное экстатическое состояние. Им предшествовали три обстоятельства. Эгли была голодна, не было нужды есть, не тянула. Что-то сочиняла в уме и много двигалась, ходила до изнурения. Тогда и происходило невозможное, точно открывались двери, и на Эгле обрушивался поток логоса. Он мчался на сверхъестественных скоростях, и она мало что могла схватить, опознать, запомнить. Так, какие-то клочки, отрывки. Ум изнемогал от трепета, он не был приспособлен понимать это. Был внутри, ощущал, но не понимал. Однажды она попробовала вступить с вихрем в диалог и спросила что-то о воплощении человека. И вихрь ответил, в секунду излив на нее подлинную историю человеческой мысли. Слабыми умственными пальцами она схватила лишь ниточку, обрывок рассказа о назначении Троицы. Единое существо, оказывается, разделялось на три части, и каждая часть проживала земную жизнь в человеческом облике. Затем, сливаясь обратно, и таких единых существ было множество. Расстроение единого и самостоятельное развитие каждой части с последующим воссоединением было принципом, законом, движущей силой, и любой незаурядный ум, любой настоящий талант являлся развитием одной из частей своей Троицы, когда лился поток. Эгли сознавала, хотя потом не могла бы объяснить никогда и никому, кем были за пределами реальности Ницше, Леонид Андреев, Марина Цветаева, Даниил Хармс и прочие любимые духи, откуда они вытекали и с кем сливались потом в единое сущее. «Расстроение ведется в своем неумолимом ритме», — поняла Эгли. «Три реки», пространствовав по нашему свету, возвращаются обратно в море единосущего. Но затем оно троится вновь, и все это жутко, неведомо, не нужно нам. Поток мучительного знания изливался не на нее. Она как-то под него попала, в разрыв, прореху, выскочила из коридора действительности. Как Андрей угодил под любовь? Случайно? Нет. Есть свои законы у разрастающейся внутренней жизни, у садоводства уединения, у избежания накатанной колеи. Эгле иногда хотела рассказать о своих невыразимых духовных приключениях, да хотя бы Андрею, но не решалась. Он бы слишком обнадежился ее откровенностью, а зачем? Люди большой и своеобразной внутренней жизни редко выражают ее в общении с другими. Она стала писать запутанные, корявые, сдвинутые тексты в столбик, как стихи. Пыталась передать ощущение истинного, мучительного и напрасного знания, разума, изнуренного потоком жестокого и непостижимого света. Выворачивала слова, выкручивала синтаксис. Плохо, очень плохо. Группа твердо отказалась петь эти опусы. Любое бормотание проходило, если было настроение. Был образ, а в этой нервозной словесной лепнине ничего было не разобрать. Но, по крайней мере, Эгли надолго запаслась чувством страшной важности жизни, хотя не могла бы внятно изъяснить, в чем эта страшная важность заключена. У нее были знакомства среди более-менее похожих на нее искателей-музыкантов. Даже Вася Кантаров из легендарного метростроя заметил ее и оценил. Но в этом мире, крошечном, звучащем мире некоммерции, все плыли на своих лодчонках, редко окликая друг друга. Что говорить о деньгах, когда публики не хватало? Эгле было ужасно странно, когда ее называли певицей, потому что певицами чаще всего называли в это время загадочных, убогих девок, которых волновало что угодно, кроме пения. Они дико смешили Эгле, и она часто пародировала их в кругу приятельниц, затейливо вертя задом и агрессивно выпячивая губы. Но главное, уловив дивное, оцепеневшее выражение раскрашенного, маскообразного лица, за которым словно не было никакой человеческой жизни. Они пели о любви, только о любви, прикованные к этому слову, как рабы к галере. Почему они не пели о том, как важно ходить в фитнес и вовремя брить подмышки? Или о том, какими подонками являются их богатенькие тарантулы, их обсосанные мужья, которые сладострастно ломали им носы и ребра? Эгле злила и томила то, что она, невероятная, так много знающая тайного, лишена настоящей аудитории, замкнута в камере неформата, отодвинута на обочину, что ей каким-то угрюмым скупцом выделены несколько тысяч слушателей на всю страну, отведены специальные резервации для ее пения. И это фатально, этого не переломить, и это с ее голосом, с ее силой. Ее гордый прекрасный демон заглушен мерзкими пошлыми чертями, разъевшимися в России до свинских размеров и напрочь забывшими о субординации, об иерархии. В Эгле нарастал бунтарский гнев. Да Андрея ли с его напрасными нежностями ей было?